Я толкнул ее еще раз, еще, но красномордый был уже рядом. Сильная рука пихнула меня, я потерял равновесие, так как опирался только на одну ногу, но ухватился за дверную ручку, удержался. Голем с силой развернул меня к себе. Его побагровевшее от напряжения лицо по-прежнему не выражало ничего. Он резко вколотил кулак в мою челюсть, а потом перехватил окровавленный нож обеими руками и нанес финальный удар. В последний момент мне удалось подставить свои руки. Я с огромным трудом удерживал противника и с ужасом смотрел, как стальной хищный клюв сантиметр за сантиметр приближается к моей плоти. Острие метило точнёхонько в ямку между ключицами, чтобы напиться кровушки моей. Красномордый, несомненно, был сильнее меня, но тотальный страх утроил мои силы. Жаль, все они уходили на бесплодную борьбу с неодолимой мощью. Клон не уставал, клон старательно делал свою работу. Нож по чуть-чуть выгрызал пространство, притягиваясь к моему горлу. Неотвратимость ужасала именно своей неспешностью. Я рычал, скалился, напрягался изо всех сил, но сделать ничего не мог. Мои адреналиновые запасы тоже истаивали. И вот клинок коснулся ямочки. Жуткий холод проник в самую душу. Я завыл от ужаса, пытаясь оттолкнуть нож, но отлично заточенное острие уже вминало мягкую податливую кожу. Уже начинало рассекать ее. Господи, есть ли что-либо ужаснее, чем медленно входящий в тебя нож? Именно медленно. Было очень больно, но я умудрялся уже не думать о боли. Ужас. Безграничный ужас заполнил меня и парализовал. Если первые миллиметры клинок входил в меня крайне неспешно, то затем мое сопротивление резко ослабело, и нож резко вошел в основание горла на всю глубину. До позвонков. Так я умер. Глава 30. Еще. Дежавю. Под стакан. Нет, нет, нет, нет. Мои руки с невероятной силой отбросили пустоту. Я покачнулся, так как за спиной внезапно не оказалось запертой деревянной двери, и сделал несколько поспешных шагов назад, чтобы восстановить равновесие. Несколько шагов, нога моя была целой, и из горла нож не торчал. Даже челюсть, свороченная кулаком голема, не болела. Непонятно. Красномордого нигде не видно, а прямо передо мной находилась приоткрытая шлюзовая дверь моей камеры. А вот сейчас не понял. За спиной вежливо кашлянули. Я даже не стал дергаться, ибо сразу узнал манеру бородача. Я все-таки умер, ты уже спрашивал. Да нет, теперь. Красномордый же убил меня. Воткнул мне в горло нож. Ты не прав. Клон Олега еще не втыкал в тебя нож. Разум так старательно выделил слово «еще», что даже до меня, дебила, доперло. Ты вернул меня назад во времени. Нет, улыбнулся бородач. Это ты сам себя вернул во времени. Чего? В смысле? Как? Я тебе уже описывал этот механизм. Колян и его компания загадывали мне свои желания, а в итоге получали то, что истинно желали. Порой, даже не осознавая этого, ты тоже прикоснулся ко мне, вернее, к тени меня настоящего. Оказывается, и этого хватило, чтобы исполнить твое истинное желание. Фигасе. Так чего же ты не предупредил? Я бы хорошенько пожелал. Надо, конечно, было больше очков в интеллект вкинуть. Горестно вздохнул разум. Я ведь уже объяснял, как с джинном в сказке не работает. Свое естество не изменить. Ты боялся за свою жизнь, не верил, что сможешь осилить задачу с первого раза. И вот результат. У меня теперь есть сохранки, оживился я. Ну типа того. В случае неудачи ты можешь возвращаться во времени назад. Разумеется, только в одном направлении. Погоди, так я тогда могу вернуться вообще назад, до встречи с Риткой, а нет, до самого исчезновения людей. Найду контакт с тобой или Гришей, объясню, какую лажу вы тут можете намутить. И, ты видишь, где оказался, перебил меня разум. Вернее, когда, эта точка, в которой ты обрел свою способность, и дальше этой точки в прошлое просто невозможно проникнуть. Нет способности, нет прошлого, выругался я. А какой был план? И что, я теперь всегда только сюда смогу возвращаться? Не обязательно. Но это твоя способность, сам разбирайся. А как? Я думаю, сейчас это не самая первоочередная задача. Мне показалось, или он еле скрывал раздражение, а первоочередная, как я понимаю, осталась той же самой. Разум даже не ответил, но хоть кивнул. Я посмотрел на открытую дверь. Сверхспособность у меня, конечно, появилась шикарная. Очень страшно умирать, разум, и очень больно, так постарайся не умереть, подбодрил он меня, и я шагнул. Место, за которым стоял красномордый, я помнил. Надо как-то его выманить, как-то обойти. Вот снова перекресток. В левом коридоре стоит голем, но там же и дверь слышащего. Обойти, я понятия не имел, сходятся ли коридоры дальше, но если, быстро вернувшись назад, я схватил миску с ложкой и побежал к перекрестку, вышел к левому коридору и метнул миску как можно дальше, постаравшись сделать так, чтобы та еще и на ребро встала и прокатилась немножко, в сторону красномордого стражника, затем отбежал в устье среднего коридора и затих, старательно прислушивался и, когда точно услышал шаги настороженного голема, метнул вилку в полумрак коридора, из которого сам вышел. Я очень надеялся, что стражник пройдет на звук, а я за его спиной проскользну в левый коридор и доберусь до Гриши. Чтобы враг меня не заметил быстрее ложки, я вжался в стену, втянул живот, зачем-то, и стал тихонечко красться вглубь среднего коридора. Я видел, как из-за угла появился красномордый и начал осторожно идти на звук упавшей ложки. «Только не оборачивайся», — умолял я его. И в целом, молитва сработала. Только молиться надо было о другом. Просто в среднем коридоре, где-то далеко позади открылась дверь, и из нее вышли сразу двое големов. Они заметили меня моментально, удивились, подзависли на пару секунд, а потом уверенно двинулись в мою сторону. «Да ну нет же!» Я ринулся прочь от них, понимая, что, если даже вырвусь от них сейчас, потом не они, так другие меня все равно догонят. Големы шли на меня, тяжело топая, так что первый стражник обернулся на шум и радостно осклабился. Все, я зажат с двух сторон, твари. Я кинулся на одинокого красномордого. Ударить, толкнуть, проскочить. Зачем? В принципе, пошатнуть клона мне удалось, но, даже получив по морде, тот свою задачу выполнил. Не дал мне прорваться, задержал. А тут уже потянулись крепкие лапы со спины. «Да чтоб вы сдохли, уроды!» — заорал я, отмахиваясь. Получил уже традиционный зубодробительный удар в челюсть, чуть поплыл, а тут крепкие тесаные ладони сомкнулись на моей шее. «А-а-а!» Я по инерции отмахивался, хотя уже заметил, что стою в родной камере, а вокруг нет никого. Меня снова убили. Господи, как же страшно умирать, даже зная, что я снова загружусь в сохранке. Тело не может принять это, смириться, мозг бешено дергает за все рычаги, гормональные, рефлекторные, ужас непередаваемый. «Я бы на твоем месте не увлекался», — раздался за спиной голос. «Кто знает, сколько у тебя осталось этих попыток?» «В смысле?» — повернулся я к разуму, злой, запыхавшийся, полный желания реванша. «Какие-то новые правила, у рыбки только три желания, я уже готов был и бородачу всечь, так меня разозлила вторая неудача». «Причем здесь рыбка?» – нахмурился тот. «Все дело в природе вещей, ведь время, которое ты, вроде как, отмотал назад, оно же никуда не исчезло». «Не понял. Ну, это видно, хотя и объяснить будет непросто. Вот смотри, ты же помнишь свою первую попытку, и вторую, помню», – насторожился я. «Получается, для тебя это уже прошлое, хотя, по вашим часам это считается будущим, которое еще не наступило. Более того, для меня оно тоже будущее, но я тоже это помню. Помню, как ты ушел в коридор в первый раз, потом, во второй. А как это согласуется?» Растерялся я. «Слушай, я не хотел бы вдаваться в подробности. Нам больше важен практический смысл. Просто прими данность, что время нелинейно. Оно разнонаправленное, разноскоростное и дыры-пыр. Я честно пытался принять, но, даже имея за плечами уже два путешествия во времени, не смог. Я двигался либо по течению, либо против него, но течение-то всегда неизменно». «Ну да», — вздохнул разум, — «это работает так же, как и с пространством. Представь линию, можешь ты увидеть в линии плоскость? Блин, ну, это еще из школы», — улыбнулся я. «Плоскость, повернутая на 90 градусов, превращается в линию. Взгляд в профиль, верно», — обрадовался бородач. «И ты, как трехмерное существо, можешь это воспринять и даже как-то влиять на это, а для двумерного существа линия навсегда останется линией, оно не сможет посмотреть с другого угла». «Значит, я, двумерное существо в отношении времени», — разум посмотрел на меня настороженно. «Так и есть, ваши ученые уже начинают постигать природу времени, но совершенно абстрактно. Вы же, вся жизнь этой планеты, развившаяся в рамках одной гравитационной системы, не способна принять то, что время может быть многослойным. И вот тут мы подходим к моему предупреждению. Смотри, ты, благодаря моему дару, нарушаешь общепринятые правила, вылез за пределы линии, и остальные люди, хоть живые, хоть клоны, не могут это воспринять. Их разумы просто блокируют информацию, противоречащую их логике мира. Только бесконечно так продолжаться не сможет. Аномалий накопится слишком много, и их разумы уже не смогут закрывать на это глаза. Возникнут сомнения, подозрения, предощущения, дежавю. Озарило меня. Именно. У всех вас периодически возникают такие предощущения, когда вы не в силах объяснить временные парадоксы. Это и опасно, мой друг. Клоны вряд ли что-нибудь поймут. А вот Колян. Он может заподозрить враждебное воздействие. Он, конечно, не осознает, что именно здесь происходит, но сразу попытается тебя остановить, а то еще похуже сделает. Мой отрезанный палец резко заныл. Осознание того, что в любой миг в мою голову может ворваться пухлиш, ворваться и провернуть мои мозги в фарш, поневоле заставляло учащенно биться сердце. Понимаешь теперь, почему тебе не стоит увлекаться частыми смертями? Как будто, мне это нравится. Мысленно прорычал я, а вслух добавил. Значит, постараемся не умирать. Злость от прошлой неудачи во мне еще не угасла. Я решительно сунул ложку в карман штанов и подошел к щитку. Открыл дверцу пошире и пару раз дернул ее на себя. Потом вообще повис на ней. Маленькие петельки стали выгибаться, дверца отвисала все сильнее, пока, наконец, не оказалась в моих руках. Ну, сейчас я вам устрою. И шагнул в коридор. Уже не крался. Шел спокойно и уверенно. На развилке, не раздумывая, повернул влево. Все. Никаких хитрых планов, только лоб в лоб и кость в кость. Конечно, шагал осторожно, тихо, но я уже точно помнил, за каким поворотом меня ждет враг, и был готов к встрече. Ложка полетела за изгиб стены. Расчет был такой, что она минует Красномордого, и тот невольно проводит ее взглядом. А я, хрясь, я вылетел из-за угла вслед за ложкой, пробежал пару шагов и со всего размаха плашмя врезал дверцей по башке голема. Удалось. Стражник и впрямь отвернулся, и пропустил мой удар. Его мотануло так, что клон даже оперся руками о стену. Однако и до конца не свалило. Мой следующий удар он уже принял на поднятую руку. Зашипел от боли, но продолжил защищаться левой, тогда как второй рукой потянулся за ножом. Нет, я не хочу снова проигрывать. Принялся бить еще и еще, но Красномордый, похоже, оправился от первого натиска. Коротким пинком отбросил меня от себя, а потом атаковал уже сам. Железная дверца, по счастью, оказалась неплохой защитой от ножа. Я сбивал удар за ударом, а потом ухитрился зарядить сталью по запястью, и короткий клинок упал на пол. Ага, обрадовался я и тут же получил такой пинок в живот, что блевануть потянуло. Голем решил воспользоваться заминкой, чтобы поднять нож. Я так этого испугался, что ударил по нему криво и без замаха. Рука как-то неудачно повернулась, так что удар пришелся не плоскостью, а ребром. И это оказался отличный удар, прямо в голову. Он рассек кожу, и, хотя, череп выдержал, Красномордый упал на колени. «Получай, тварь!» Я ухватил дверцу обеими руками и, как тяпкой, со всей силы обрушил свое дурацкое оружие на затылок голема. Тот упал на пол, как подкошенный. Тело гадко задергалось. Но, как оказалось, во второй раз это зрелище уже так сильно не напрягает. Твою ж мать, я победил, мои руки мелко дрожали. Не стой, дурачок, заголосила осторожность. Они же тут еще ходят, верно. Я заспешил по коридору и уже через пяток метров увидел дверь с буквами ПАП. Открыл ее, слышащий оказался на месте. Он сидел за своим столом, мерно покачивался на стуле, по птичьи наклонив голову. От звука открывающейся двери вздрогнул, но не повернулся. Парень косил глазами на появившегося в проеме меня, и вдруг радость узнавания проступила на всем его лице. Он почти повернулся, смотрел на меня полубоком, наклонив голову, отчего взгляд его казался слегка виноватым, и улыбался. Это была совершенно неконтролируемая улыбка дурачка, но в этом и заключалась ее невероятная притягательность. Улыбка не из вежливости, не ради приличия или красивой фотки, а из самого нутра, неаккуратная, немного нелепая, но от нее, как будто, светлее стало в этом подземелье, и не ответить на нее было просто невозможно. «Привет, чувак!» Радостно улыбнулся я и шагнул внутрь. В этот момент на меня кинулись двое красномордых. Без криков, молча, они атаковали меня с двух сторон. Да как я смог забыть-то про них? Заломил я мысленно руки, получая уже традиционный удар в челюсть слева. Големы повалили меня на пол. Я брыкался, дергался изо всех сил под аккомпанемент испуганного подвывания слышащего. Крепкие пальцы сошлись на моей многострадальной шее. Пара минут тотального ужаса, и я умер вновь. Черт, черт, черт. Метался я по своей камере. Почти вышло. Я дошел до него. Слышишь, дошел. Ну, как так-то? В ярости кинулся к дверце щитка, выломал ее и чуть ли не бегом кинулся в коридор. Первый голем умер почти без борьбы. Я с размаху засадил дверцу прямо в лицо. Та углом вошла в глазницу, проломила лицевую кость. Красномордый рухнул, как подкошенный. Отдышался. Теперь спешить не стоит. Я запомнил, что в комнате слышащего клоны стояли по разные стороны комнаты. Довольно большой комнаты. Это мой шанс. За все неудачные попытки я уже просчитал алгоритм действий красномордых. Во-первых, они не спешат доставать ножи. Если им кажется, что противник слаб, то они предпочитают валить его, меня, в смысле, голыми руками. А за тесаки хватаются, когда возникают затруднения. Вот этим и воспользуемся. Я достал нож убитого стража и развернул его так, чтобы клинок скрывало предплечье, а потом пинком открыл дверь. Снова косой взгляд Гриши, снова улыбка, которая не тускнеет от повтора, но мне не до этого. Сразу развернулся и быстро, но спокойно пошел к ближайшему красномордому. Главное, не дать ему почувствовать угрозу раньше времени. Голем шагнул ко мне и сделал то, что я ждал. Скрутился и зарядил по мне мощный хук правой, деревенским стаканом. А, когда знаешь, куда именно тебя будут бить, когда твоя несчастная башка уже много раз проверила это на себе, уйти от удара несложно. Даже мне. Я нырнул под стакан, уходя влево и одновременно вынося вперед оружную руку. Нож лежит в ней обратным хватом, так что я, даже не разгибаясь, возвратным движением засадил его прямо в район открывшейся почки красномордого. Тот с тихим стоном резко выгнулся, ноги его ослабели, и он плавно осел на пол. Оружие едва не осталось в спине, но с трудом мне удалось его удержать. Стремительно развернулся. Второй голем на миг замешкался, поскольку не ожидал такой быстрой и неожиданной развязки. Но споро вынул свой нож и ринулся на меня. «Сейчас бы дверца больше пригодилась», — вздохнул я. По счастью, мне удалось перехватить его руку с ножом. Пытался ткнуть его из-под тишка в пузо, но клон меня тоже поймал. Хреновая ситуация. Красномордый явно сильнее меня, и в этом противостоянии мне ничего не светит. Где-то за спиной тревожно мычал Гриша. Скрипел раскачивающийся стул, но рассчитывать на его помощь не стоит. Конечно, я должен. Гудело в моей голове. Должен справиться. Так далеко зашел. Не хочу начинать сначала. И умирать не хочу. И все-таки осознание того, что я условно бессмертен, давало мне право как-то рисковать. Пренебрегая опасностью потерять равновесие, я сунул коленом прямо под дых голему. Удар вышел на редкость хороший, только вот стражник лишь шумно выдохнул, да и все. Зато почти сразу запрокинул голову и от души отвесил мне лбом по носу. Я, конечно, успел слегка отвернуться, вышло смазано, но равновесие я окончательно потерял. Красномордый навалился на меня сильнее, и мы начали падать. Все-таки опять начинать все сначала, с тоской успел подумать я. Прежде чем, треснулся о напольный кафель. В следующую секунду мой противник взвыл от боли, отпустил меня и скрючился на полу. Еще я понял, что в моей руке ножа нет, потому что он торчал ровно в пузе красномордого. Голем еще был жив, но практически ничего не мог делать. Лишь возился по полу, скрипел зубами и размазывал вокруг себя кровь. «Это что мне вести, что ли, начало?» Только и изумился я. Со стоном поднялся на ноги, не обращая внимания на агонию клона, вот до чего очерствел, повернулся к слышащему. «Ну, привет, Гриша, ты же знаешь, кто я, глава 31, в скорлупу, 8, по киношному». Гриша явно узнавал, по его виду, конечно, фиг разберешься, но казалось, что он все понимал, в том числе то, что и мне было невдомек. Парень улыбался, полностью изменившись от этой своей искренней радости и надежды. «Разум сказал, что ты должен отвезти меня к какой-то машине, которая держит его в плену. Вернее, я должен отвезти, но ты знаешь дорогу. Куда идти? Как в стену?» Слышащий совершенно не оправдывал имя, данное ему бородачом. По-моему, он вообще не различал мои слова, лишь встал со своего стула и улыбался, повернув голову куда-то на сторону и теребя в руках листок бумаги. «Парень, алло!» Меня начала тревожить эта ситуация. Мы, получается, положились на дурачка, а он оказался полной неадекваши. Ну, по крайней мере, в моем мире ограниченных муравьев. Но действовать-то надо именно в нем, Гриша, слышащий. Да блин, куда идти? Хотелось потрясти его за плечо, но я боялся напугать парня, тот и так с легким ужасом сторонился от двух валяющихся на полу трупов. Парень мялся вокруг своего стула. Кажется, он хотел отгородиться им от мертвецов, и не переставал теребить рисунок. Блин, да он же мне его показывает. Дошло до меня. Просто так, что и не поймешь, что там. Протянул руку к рисунку, развернул к себе. В центре свет, по краям тьма. То ли темнота стягивается вокруг светлого пятна, то ли наоборот, яркая вспышка почти нестерпимого света вырывается из оков тьмы. Блин, но талант реально есть, признал мой внутренний эстет. Так показать почти выжигающий глаза свет, одними цветными карандашами. Может, это он так освобождение разума нарисовал? Вот, тычу пальцем в светлое пятно. Нам нужно туда, к разуму, освободить его. Бум, говорю нарочито громко, медленно и по слогам, как будто разговариваю с глухим или иностранцем. Понимаю, что сейчас это вообще бессмысленно, но ничего не могу с собой поделать. И все-таки до парня что-то начинает доходить. Нет, он не понял мои слова. Просто начал догадываться, что мы с ним думаем про одно и то же. И тут слышащий посмотрел на меня. Прямо, глаза в глаза. В один миг я был подхвачен каким-то мощным вихрем, который просто вышвырнул меня из тела. Вернее, я вдруг стал находиться везде. Невероятное ощущение простора. Восхитительный ужас. Я лучше не объясню. Словно, ты летишь в огромную пропасть, прицепленный к тросу. И виды потрясающие, и ты умом понимаешь, что веревка тебя удержит, не даст разбиться. Но просто капец, как страшно и невозможно не визжать от этого. Я настолько сильно испугался этого нового чувства, простора понимания, что невольно быстро скукожился обратно, в свое привычное уютное тело, которое ни с того ни с сего показалось мне крошечным, совершенно ничтожным. Я еле смог запихать себя в себя, но сделал это старательно. И все-таки, даже за эти мгновения, я что-то почувствовал. Далекое эхо в горах, или близкий бурлящий водный поток, который даже с расстояния окатил меня свежестью в жаркий полдень. Даже не так, я, будто успел сунуть ладонь в него, пропитаться влагой, забрать себе немного желанной ледяной стылости. В общем, это был краткий контакт с настоящим, истинным слышащим, который скрывался за неуклюжей оболочкой дурачка Гриши. Очень краткий, но мне страшно вновь вылезать из своей крохотной скорлупы. Очень хотелось, но фобия оказалась гораздо сильнее. В любом случае, мы успели понять друг друга. Гриша улыбнулся еще шире, смело взял меня за руку и потащил к двери. Тихо-тихо, погоди, это для него все было просто. Вон цель, вот путь, а я-то понимал, что впереди еще много всякого. Обшмонал трупы, увы. Кроме ножей ничего полезного не нашел. Ножа теперь у меня целых три. И куда третий? В зубы. Слышащему не дашь, это бесполезная инвестиция. Пришлось, скрипя сердце, отказаться от третьего клинка, придержать ретивого Гришу и осторожно выглянул в коридор. Тихо. Затащил в комнату первого убитого стражника. В целях конспирации. Хотя, на пол натекло столько крови, что толку от нее немного. Ну, куда теперь? Слышащий не то, чтобы меня понял. Он просто уже пару минут только и ждал разрешения идти, бежать, лететь на спасение разума. Даже за рукав его пришлось придержать. Он повел меня налево. Метров через 10 нам встретился поперечный коридор, который, видимо, рассекал все три продольных. То есть, обойти стража в теории было возможно. Гриша ломанулся направо, но я опять его придержал. Осторожно вывел его из-за угла, тихонько пошел вперед. Сзади топотал и нетерпеливо сопел Гриша, разрушая всю мою конспирацию. Я помнил с прошлых своих попыток, что по среднему коридору ходили минимум двое красномордых. Посмотрел влево-вправо, никого, бежим, и потянул напарника за собой. Мы проскочили опасный перекресток, затем добрались до третьего, правого коридора. На удивление здесь тоже было тихо. Гриша потянул меня направо и встал перед тяжелой шлюзовой дверью. Я потянул за колесо, с трудом, но оно подалось. Несколько оборотов, дверь открылась, и мы оказались в небольшой квадратной комнате. В ней не было ничего, кроме лампы под потолком и люка в полу. Видимо, нам туда. Для верности ткнул пальцем в люк и изобразил вопросительное выражение на лице. Бесполезно, даже не смотрит на меня. Намекаешь, надо снова выходить наружу, чтобы общаться с тобой, нахмурился я. Ну, нет, парень, я пока не готов, а тут и так можно догадаться, путь-то один. У люка тоже был хай-тешный вид, словно из фантастического фильма. Я нашел утопленную в тело люка ручку, привел в вертикальное положение и потянул. Скрип раздался такой, что у меня от страха сердце в пятки провалилось. Но делать уже нечего. Открыл люк до конца. Нетерпеливый дурачок ринулся в темноту с нетерпением молодого жеребенка, но я его снова перехватил. «Ты, за мной!» И полез вниз. Добрался до последней ступеньки. Обернулся. Здесь все было по-другому. Коридор не серый, а черный. Всюду какие-то металлические каркасы, в которых уложены толстые силовые кабели и все такое. Прежде всего, коридор удивлял тем, что он был не прямой и даже не зигзаговый, как уровнем выше, а округлый. Довольно круто изгибался и уходил куда-то вправо. И вот из этого права к нам, на фоне резкого света, двигались какие-то контрастно черные фигуры. «Назад, назад!» – зашипел я, но слышащий уже спускался по лестнице. Силуэты приближались. Я начал пихать Гришу наверх, а тот замычал в ответ высоким испуганным голосом. И самое обидное – не подчинился. Спрыгнул на пол и стал подслеповато всматриваться вдаль коридора, прикрывая лицо ладошкой от света. Неизвестные были уже шагах в 15. Четыре фигуры выстроились на всю ширину коридора, но, кажется, еще кто-то стоял позади. Это он. Я сразу узнал голос красномордых. Опять они. И в их среде я, похоже, становлюсь популярным. Похоже, придется опять перезагружаться, вздохнул разум. Похоже на то, согласился я, задвигая Гришу за спину. Как же обидно, столько уже пройдено. Я выхватил оба ножа и смотрел, как красномордые приближаются к нам, ускоряя шаг. Сейчас снова будет больно. Но големы повели себя очень странно. Они, словно, не видели меня. Уже легким бегом клоны приблизились и начали обходить меня справа и слева. Чего? Я не понимал происходящее. Я тыкал в них ножами, пару раз даже серьезно, но по мне не нанесли ни одного удара. Им Гриша нужен, а не я. Ожгла меня мысль. Стойте, суки. Развернулся и принялся колоть и рубить наотмашь, не думая о защите. А красномордые и впрямь накинулись на слышащего. Надо было догадаться. Парень вышел из-под защиты мамкиного проклятия. Теперь его нетрудно убить. И, похоже, в голове каждого голема заранее был вшит приказ убить дурачка. Видимо, и в той комнате красномордые стояли не как стража. Они ждали момента, чтобы прирезать парнишку. На меня идите, гондоны!» – орал я, размахивая красными от крови ножами, пинаясь ногами. Один из красномордых уже оседал на пол, получив слишком серьезные раны, но двое других растянули Гришу, ухватив его за руки, а третий резко полосанул своим ножом прямо по горлу слышащего. «Да чтоб вас!» – я всадил нож под ребра ближайшему клону. Тот крутанулся, и на этот раз оружие осталось в теле врага. И именно теперь красномордые охотно повернулись ко мне. Цель второго порядка, вот она моя истинная ценность. Я бросил отчаянный взгляд на залитого кровью Гришу и понял, надо бежать. От люка меня отрезали, да и не убежать вверх по пожарной лестнице. Так что я развернулся и кинулся вдоль темного коридора. Сзади затопотало. Часть красномордых уже ранена. Но даже так мне их всех не одолеть. Может, со временем они растянутся, и я. Впереди тоже стал слышен топот. «Нормально», – прошипел я. «Вот это мой уровень везения». Метнулся глазами вправо-влево. Дверь. Подскочил, дернул, не заперта. Ворвался внутрь, захлопнула в двери и замок имеется. Повернул рычажок и замер. Шаги приблизились, ручка задергалась, но дверь не открылась. «Отлично. Ну, пара минут у меня теперь есть. Дверь не фанерная. Какое-то время продержится. А что у нас имеется тут?» Отвернулся я от двери и застыл столбом. Еть. В комнате имелся арсенал. Ружья, автоматы и уже знакомые мне пистолеты. Капец. А у них тут клоны с ножичками бегают. Конечно, хотелось схватить самую убойную пушку, но стрелок из меня совсем не важный. Единственное, с чем умею хоть чуть-чуть обращаться, пистолет. Вот его и возьму. Схватил пестик, проверил предохранитель. Вынул магазин, все на месте. «Ну, сейчас вы у меня получите, твари!» «А смысл?» Остановил меня разум. «Гриши-то все равно нет. План провален. Руки мои бессильно опустились. Но тут же новый огонь загорелся в глазах. Зато теперь я знаю, как все исправить». Подошел к двери, которая дрожала от ударов извне, и расстрелял ее в упор. Без цели, просто за невинного убиенного Гришку. «Получайте, падлы!» «Помни, патронов 8». Выстрелив 7 раз, я остановился, закрыл глаза, несколько раз энергично вдохнул-выдохнул, поднял ствол к подбородку и выстрелил в себя. Сейчас все получится. В родной камере я не дал разуму даже рта раскрыть, оторвал дверцу щитка и вышел в коридор. Мы пойдем иным путем, твердил я себе и на развилке сразу выбрал правый коридор. Он меня выведет к непосредственно к комнате с люком. Лишь бы, на пути никого не было, обошлось. Я открыл дверь, подошел к люку и стал медленно-медленно его открывать. Скрипело, все равно сильно, но поменьше. Авось, не услышат внизу. Спустился в округлый коридор. Вдали, уже виднелись шагающие силуэты, но они еще далеко. Только вот и дверь арсенала тоже там. Надо как-то подобраться, не привлекая особого внимания. Начал неспешно идти навстречу красномордым. Постарался подражать их походке и идти так, чтобы лицо оставалось в тени. Не знаю, как первое, но второе выходило плохо. Ну, по крайней мере, големы за ножи не хватаются. Шагов за 10 до врагов разглядел ту самую дверь. Черт, они ближе. Рвануть? Нет, не смей. И не стой. Иди так же, не заставляя их нервничать. Я шел неспешно, покачиваясь, хотя они уже явно разглядели, кто я такой, потихоньку смещаясь влево, поближе к двери. Красномордые ее уже прошли, я отрезан. Когда до врагов осталось пара шагов, я резко вздел над головой железную дверцу и, как топор, всадил ее в самого левого голема. Тот отшатнулся, схватился за голову руками, я же толкнул его на остальных и рванул к двери. Красномордые долго переключаются, в этот раз тоже так вышло, я успеваю, толкнул дверь, по-прежнему не заперта, спасибо и на этом, захлопнул ее за собой, запира, а нет, не захлопнул, ближайший красномордый навалился на нее, не давая запереть, тварь, ну, дай уже доделать, придавив плечом и подперев основание двери стопой, я огляделся, рядом был только один стеллаж, и на нем лежали какие-то совсем мне незнакомые уродливые короткотелые автоматы со складными металлическими прикладами. Ну, да мне не до выбора. Потянулся к ближайшему, очень далеко, стараясь не дать врагам открыть дверь шире, а щель уже в ладонь образовалась, я тянулся еще и еще, пока все-таки не подцепил оружие. Одной рукой повертел его, ухватился правильно, потом поднял повыше, вывернул руку, навел ствол на щель и надавил на спусковой крючок. Тишина. Да что не так-то? Зарычал в ярости. Осмотрел оружие. На правом боку обнаружил рычажок в длинном пазе. Затвор, имея всего одну свободную руку, прижал автомат к телу, зажал локтем и с третьей попытки оттянул рычажок до щелчка. Ну, теперь хоть. Злобное пыхтение големов перекрыло серия оглушительных выстрелов. Руку мою, вывернутую под неестественным углом, резко повело вверх, так что половина очереди ушла в потолок, зато первая половина явно достигла цели. Я почувствовал, что давление на дверь прекратилось. Отлично. Я кинулся к уже знакомым ящикам у противоположной стены, где лежали пистолеты. Схватил те, которые осматривал в прошлой жизни и быстро развернулся. Красномордые как раз врывались в комнату, а я по-македонски расстреливал их с двух рук в упор. Кончились патроны, кончились и красномордые. 7 тел. Я взял новый пистолет, второй засунул за пояс и двинулся к люку. Теперь за Гришей. Наверху, в левом коридоре, наткнулся на самого первого голема. Многое стоит между нами. И он меня убивал, и я его. Спокойно дождался, когда тот подойдет поближе, и выстрелив голову в упор. Затем открыл дверь комнаты слышащего. Взял пистолеты в обе руки и решил по-киношному грохнуть обоих клонов одновременно. Разумеется, не получилось. Попал только в того, в чью сторону я смотрел, в левого, а правый уцелел, выхватил нож и практически напал на меня. Пришлось отскочить и всадить в него сразу 3 пули. «Пойдем, Гриша». Парень сильно испугался выстрелов, зажал голову руками, но все-таки узнал меня, слегка успокоился, и снова эта дивная улыбка. «Пойдем, я уже знаю путь». В коридоре на нас выскочили еще 2 красномордых, явно бежали на звук выстрелов. Уложил их, отсчитывая выстрелы. Так-то у меня всего 5 патронов осталось, но авось, хватит. В темном коридоре проводником снова стал слышащий. Мы беспроблемно прошли большую часть загибающегося коридора, и парень указал на дверь справа. Ожидаемо. Видимо, в этом круглом помещении стоял агрегат, который запер разума. Машину мы увидели сразу. Огромная штуковина с какими-то баллонами, переплетением труб, панелями управления, что называется, внушает трепет. Гриша решительно шагнул к ней. «Стоять, не сметь, нельзя». Невыносимо властный голос загремел так, что казалось, на небе звезды задрожали. Нас обоих буквально пригнуло к полу. Невероятных усилий стоило мне подняться, затем я помог встать Грише. «Пухлиш, эта тварь все-таки прочухала, что творится в подземелье, и теперь пытается нас остановить. «Вали нахрен, козел!» – заорал я и двинулся к машине. При этом, не переставал оглядываться на дверь, и не зря. Почти сразу в нее ворвался красномордый и рванул, да, по традиции, к слышащему. Я вскинул пистолет и срезал голема в полете. «Ах ты ж, ёй карась!» – прокричал с болью в голосе тот, упал и начал харкать кровью. «Оригинал!» – офигел я от неожиданности. «Олег, иди сюда, Колян!» – заорал в потолок. Ярость боя кипела во мне. «Иди сюда, ублюдок, я и тебя упокою». «Нет», голос был спокоен и властен, угнетающий голос. «Ты упокоишь его, убей Гришу, быстро». И снова страшная боль скрутила мозги. Снова тело стало каким-то непокорным, неуправляемым. Больше всего на свете мне хотелось навести пистолет на слышащего, который с трудом, но продолжал упорно идти к машине. «Выстрелить и уже покончить со всем этим, но нельзя, надо, нельзя». «Держись, Сова, ты уже один раз ему не поддался, я не буду врать, не знаю, чем бы закончилась эта дуэль, но слышащий стоял уже перед самой панелью машины, и Коляну пришлось сменить цель. Ты куда, гаденыш, опять пакостить, не смей, прочь руки, ублюдок, папу надо слушаться». Парень затрясся, руки его безвольно опустились, я видел, как потоки слез хлынули из несчастных глаз, но несчастный сын тирана отца ничего не мог с собой поделать. Воля его с самого детства подавлялась. И именно этой фразой, полуоглушенный, я заковылял к парнишке. «Гриша, ты чего, не слушал этого урода? Надо спасти разума, слышишь?» Он не слышал. Этот бедняга и так не понимал слова, а уж в таком состоянии. «Что делать? Ты ведь знаешь, что делать?» Как всегда не вовремя появилась совесть. «Я знал, чтобы спасти Гришу, спасти разума, спасти, видимо, все человечество, нужно просто шагнуть в пропасть. Да, цена однозначно оправдана, но шагнуть в пропасть самому, чертов разум. Ну, почему же ты выбрал именно меня?» И я вылез из скорлупы, благо, путь мне уже показали. И снова восторг, снова радость от открывшегося простора и величия. Но и страх стал еще сильнее, ведь я знал, на что иду. Ужас сковал меня, я непроизвольно полез обратно. Но слышащий, теперь я прекрасно видел и слышал его, во всем многообразии его личности, его разума. И этот разум на моих глазах умирал, скованный черными обручами отцовских слов, отцовского проклятия. «Гриша, Гришенька, не слушай». Потянулся я к беспомощному гиганту, а именно таким он мне теперь и казался. Это всего лишь слова, пустые и бессмысленные слова. Гигант дрогнул, но только сильнее стиснули его черные обручи. «Надо настоящее имя использовать». Понял я, здесь слышащий это не просто слово, но как сбросить это треклятое папу нужно слушаться. «Слышащий, ты же свободный человек, никакие слова над тобой не властны, просто живи так, как считаешь нужным». Гигант всем телом повернулся ко мне, он уже ясно слышал, искал моей помощи, только вот не помогало, потому что звучало, как пустые лозунги. «Надо что-то другое, надо обойти слова, разум ведь сам говорил про ограниченность их смысла. Слушаться нужно, но не папу. Или папа не, у нас совсем нет времени». Заорала паника. «Он сейчас с пацаном разделался, а потом и нас прикончит, слышащий». Решился я. «Слушайся папу, это правильно. Только папа, не тот, от кого ты родился. Хер это блудливый, а не папа. Папа тот, кто тебя личностью сделал, кто помогал и защищал. Папа тот, на кого ты опереться можешь. Понимаешь меня? Понимаешь, кто твой папа?» «Понимаю», на лице гиганта начала распускаться улыбка, яркая, сияющая, подобная ядерному взрыву, только очень доброму и совершенно безопасному, а черные шипастые обручи, нет, они не исчезли, жесткий каркас плавно становился эластичным, менял свой цвет с черного на золотистый, и совершенно перестал причинять боль, а где-то в бескрайней дали, на крошечной планете Земля, в темном подвале дурачок Гриша расправил плечи, шагнул к машине и начал уверенно щелкать тумблерами, вырубая ее окончательно и бесповоротно. Эпилог. Светка сладко потянулась, а все-таки славный вышел Новый год, даже без совы. Или как раз потому, что без совы, мог бы что-нибудь и придумать, отмазаться от раб. А чего так холодно? Светка резко сжалась в комок, наматывая на себя одеяло, но помогало мало, так как даже от кровати тянуло страшным замогильным холодом. «Сова, ты что, все окна пооткрывал в доме, дебил?» – заголосила она. «Тишина, вот урод, блин, надо одеться, быстрее, быстрее». Заставлять себя вылезти из-под одеяла не пришлось, так как и внутри было очень холодно. Вскочила, сунула ноги в тапки. Ай, шлепанцы были ледяные. Пол тоже. Светка на носочках кинулась к шкафу, непрерывно повизгивая. Все, к чему она не прикасалась, промезла насквозь. Распахнув дверцу, стала стремительно натягивать на себя флисовые леггинсы, потом спортивное трико, потом мешковатые рабочие штаны, несколько свитеров, все тоже очень холодное. Но тут уж надо потерпеть, тело должно быстро нагреть одежду. Носочки. Рванула к комоду, выудила сразу три пары, две обычных и третью, махровые. Все это стремительно напялила на ноги. Уселась на кровати, замоталась сверху одеялом. Тело било уже настоящая дрожь. Нет, тут не очень холодно, тут прям реальный минус. Окидывая взглядом спальню, она с ужасом замечала скопление инея. И не в квартире. Особенно, активно он пророс на предметах из металла. Жесть. Нет, этого никакими открытыми окнами не добиться. По крайней мере, несколько дней окна должны быть настежь. Сава. Савушка. Уже другим тоном позвала Светка непутевого мужа. Ах, блин, он же на дежурстве первого. Вспомнила она запоздала. Вот козел. Постепенно, под одеялом тело начало отогреваться. Это вернуло Светке некоторый оптимизм, и она начала осматриваться с более познавательным интересом. На батарее у балкона была заметна большая наледь. Не инеем присыпала, а настоящий такой оплывший комок льда свисал. И, приглядевшись, девушка обнаружила, что батарея лопнула. Жесть. Она слышала, что такое бывает, но не видела ни разу в жизни. Сподобилась, фыркнула она, в собственном доме. Она все еще не понимала, что за трындец случился, но злости на неведомых виновных у нее накопилось преизрядно. Взгляд блуждал по комнате в поисках новых интересностей. А это еще что такое? Дверца шкафа с одеждой оставалась открытой, и теперь Светка приметила, что мужнина полка с теплыми вещами тоже почти пуста. Не поняла. Она рефлекторно уперла руки в боки, что под одеялом, наверное, выглядело призабавно. Предусмотрительная Светка спрятала под одеяло и свои тапки, так что те тоже отогрелись. Презрев угрозу холода, девушка скинула их на пол, обулась и двинулась с инспекцией. Вскоре стало ясно, что в доме не хватает многих вещей. «Он что, ушел от меня, что ли?» – недоуменно спросила она Вселенную. И вот именно сегодня, если Сова от нее и ушел, то как-то странно. Краткий, но тщательный шмон показал, что из квартиры исчезли документы, что вполне логично, трусы, носки и часть верхней одежды мужа, что тоже можно понять, две дорожные сумки и почти все консервы из холодильника. Вот последнее выглядело очень странным. Опять же, заначка, о которой Светка знала прекрасно, оставалась на месте. Ничего не понятно. Ну, даже если это ограбление, то тоже тупое. Даже еще более тупое. Исследуя квартиру, Светка обнаружила параллельно, что в ней ничего не работало. Ни единый электроприбор, ни самая распоследняя лампочка. Электричество отсутствует, как явление. И как же теперь жить? Вот, кстати, хороший вопрос. Поддержала одинокая и почти брошенная девушка сама себя. Как жить теперь? Ни тепла, ни света. Она сразу подумала о еде. Нет, пока есть не хотелось, у Францевых наелась до отвала, но когда-нибудь же захочется. По счастью, морозилка была все еще забита под завязку. Светка выхватила подложку с куриными голенями, разморозить на будущее. Капец, а где я их разморожу? Единственным теплым местом во всей квартире было ее, Светкина, всеми брошенное тело. Но пихать ледяную курицу под мышку она ни за что не станет. Может, на балконе положить? Под солнышко. А смысл, как она эти ножки приготовит, если нет электричества? И все-таки девушка пошла на балкон. Электричество могут дать в любой момент. Пусть уж голени будут готовы. Балконная дверь, конечно, примерзла, и открыть ее удалось только с пятого рывка. Южную сторону заливало солнце. Удивительно, но на застекленном балконе было теплее, чем в квартире. Светка положила курятину и стала рассматривать двор. Даже беглого взгляда хватило, чтобы понять. Подобная фигня случилась не только с ней, но и со всеми окрестными домами. Она видела, что уже немало народу высыпало на улицу. Все, укутанные сверх меры. Люди не веселятся, не празднуют начало Нового года, а носятся в суете, что-то кричат, спорят. Некоторые старательно заводили свои машины, но пока, безуспешно, замерзло все. При этом, улица-то особо зимняя и не выглядела. На открытых местах уже не было снега. Растаял, серые ноздреватые залежи оставались лишь в затененных местах. Светка набралась храбрости, открыла окно. Нет, ветерок, конечно, дунул промозглый, но разве такое должно быть 1 января, ничего не понимаю. Она вернулась в ледяную квартиру, надо одевать верхнюю одежду, разницы по температуре в доме и на улице практически не было, или даже там потеплее, все-таки солнышко греет. Светка пошла в прихожку за пуховиком, нашла в кармане телефон, мертвый напрочь, а пауэрбанк наверняка Усовы, его жена им почти никогда не пользовалась и, не без гордости, сообщала, что всегда ставит телефон на зарядку вовремя. Ну, давай, Светыч, поставь. Господи, ничего не понятно, что случилось в доме, в домах, что на улице происходит, где тепло, где свет, она даже не могла узнать, который час, надо вниз идти, к людям, решила она, и тут по ушам ударил вой сирен, сначала где-то далеко, потом совсем близко, еще один завывающий голос, и еще, этот вой придавил ее и лишил последних сил. Девушка осела на тумбочку и тихо заплакала от страха. Она не знала, что делать. Сирены пугали. Вроде бы, и надо бежать куда-то. Но куда? Выходить из дома совсем не хотелось. Что там происходит? Катастрофа? Война? Вдруг сейчас на улице начнут убивать всех без разбора? Стук в дверь заставил ее подскочить и закричать от испуга. «Блин!» – закричала. «Теперь не притвориться, что никого дома нет». Стук повторился. Был он мягкий, не угрожающий, но настойчивый. Светка на цыпочках подкралась к глазку. Старый был глазок, мутный, ничего в нем толком и не рассмотришь. Да Светка и забыла, когда последний раз в него смотрела. Обычно-то все гости по домофону опознаются. А тут даже размытый силуэт узнала сразу. Мигом открыла дверь и кинулась в объятия. Сова, Света. Муж гладил ее по шапке, пока она рыдала на его плече. Такой спокойный, такой уверенный, такой, как надо. Так они и стояли на пороге, два смешных телепузика, разбухшие от теплых одежд. Хотя это она одна была разбухшей. Муженек-то щеголял в каком-то явно крутом комбинезоне. «Сова, что случилось? Что тут за ужас происходит? Да еще непонятно толком. Свет, какая-то авария случилась. Отрубилось все. Причем, не только в нашем городе. Но ты не переживай, скоро все наладится». Девушке последняя фраза не понравилась. Слишком привыкла она за такими успокоениями ждать подставы. Что сказать, битая жизнью была Светлана. Она слегка отстранилась, чтобы потрясти муженька по-прокурорски, но тут вдруг осеклась. Потому что, наконец, его рассмотрела. Сова был грязным, чумазым, каким-то свалявшимся, как будто, неделю бухал в замызганном бичевнике. Лицо изможденное, вокруг глаз черные круги, левая кисть забинтована, причем, неумело, а из пеленок бинтов торчат только 3 пальца, не считая большого, что ютился в сторонке. «Господи, что это с тобой?» «Извини», — с легким смущением улыбнулся муж. «Сильно спешил, чтобы тебя побыстрее перехватить. Не успел привести себя в порядок. Я говорю, что с тобой случилось, что ты в таком виде. Да попал в передрягу. Странно, но смущение в его голосе внезапно исчезло. Главное, все позади. Теперь все хорошо будет. Что хорошо?» Светка вспомнила весь творящийся ужас, какой-то конец света вокруг, как жить, выживем, подмигнул ей Сова, это не конец, это начало, с трудом, но теперь все наладится, слышишь, просто верь мне, и она, неожиданно для себя, поверила, все наладится, но еще не сегодня, уже совсем деловым продолжил ее муж, пока жить тут мы не сможем, Света, так что быстренько собирай вещи, я тебя кое-куда отвезу. И он снял с плеча здоровенный пустой рюкзак. Светка покорно приняла его, но продолжала стоять. А что брать-то? Белье, простую одежду, теплые вещи. Все эти баночки, скляночки, без которых ты не можешь жить. Документы, аптечку тоже. А одеяло? Не надо, это все есть. А еда? Тоже не нужно. Светка кинулась заполнять рюкзак, но искоса все-таки поглядывала на мужа, который неспешно ходил по квартире, как-то странно оглядывал ее. Даже руками трогал. Господи, неужели сторчался? Метались в ее голове мысли. С внешностью и с поведением Совы эти мысли сочетались отлично, но вот с тем, что тот говорил, не очень. Такой спокойный, уверенный. И видно, что знает, о чем говорит. Я готова. А куда мы едем? Скоро узнаешь. Повезет в этот свой бичевник. Ужаснулась Светка, но, к своему удивлению, покорно шла за ним дальше. Самры во дворе не было видно. Сова подошел к какому-то роскошному внедорожнику и открыл переднюю дверцу. «Садись, погоди, это что, хочешь сказать, это твоя тачка?» Муженек хмыкнул, но глаз не отвел. «Ты угнал ее, «Света!» — недостаточно громко крикнула. Весело подмигнул он ей. «Пусть уж весь двор услышит. Ну да, угнал. На время. Сейчас всем не до этого будет. Но я обязательно ее верну». С пунцовыми щеками, оглядываясь на шумящих вокруг людей, Светка все-таки села в машину. Людям и впрямь было не до них. И только тут она приметила, что сзади кто-то сидит. Великовозрастный детина в ярко-желтом пуховике и дурацкой шапочке сидел отстраненно, как будто был один во всей вселенной. «Это кто?» — театральным шепотом спросила она у мужа, который только-только уместился на водительское кресло. «Да, познакомьтесь». Сова развернулся. «Это Света, а это Гриша. Очень хороший человек. Он пока побудет с нами». Сова посмотрел на чудика. Тот, наконец, поднял голову и расцвел в совершенно дурацкой улыбке, такой искренней, какая бывает только у самых мелких. «Даун!» — ахнула Светка. «Господи, где он его подобрал?» А Даун, меж тем, снова уткнулся носом в пуховик, точь-в-точь, как малое дитя, и, не глядя на девушку, помахал ей рукой, кося глазом, и также продолжал улыбиться во все свое некрасивое лицо. «Почему он здесь?» — прежним шепотом спросила девушка у мужа. «Потому что сейчас о нем некому позаботиться», — Сова сказал это буднично, как будто все объяснил. «Но почему он тут, у нас?» «Потому что мы можем о нем позаботиться», — улыбнулся муж. «Это же так просто». «Ничего не понимаю», — прошептала Светка и откинулась на подголовник. Машина ехала мягко, в тело вернулось долгожданное тепло, так что минут через 15 езды девушка слегка успокоилась. Из динамиков тихо играла музыка, что-то псевдосредневековое, наверное, баллада. Увы, красоту мелодии сходу поломал мерзкий пропитый голос. Лунный ущербный лик встает из-за холмов. В лесу продрогший фавн играет на сопелке. Упившийся в соплю бухгалтер Иванов бредет сквозь лес к своей летающей тарелке. Господи, что за ужас! Да брось! Чудесная песня! Рассмеялся Сова. Звук чуть приглушил, но не выключил. В колхозе «Путь зари» нет мужика важней. В колхозе у него участок и домина. Машина «Жигули», курятник, 6 свиней, жена, ветеринар и прочая скотина, продолжал неистовствовать пропитый голос. Кошмар какой-то, вздохнула Светка и повернулась к окну. Сова уверенно катил куда-то в северную часть города. Рана на руке ему мешала рулить, но он совсем не обращал на это внимания, как будто давно с ней свыкся. На улицах всюду суетились сотни испуганных людей. Машины тоже ездили, но их пока было мало. На всех крупных перекрестках стояли полицейские автомобили, и копы надсадно орали в матюгальники, пытаясь упорядочить движение без светофоров. «Свет, надо тебе еще кое-что рассказать», — нарушил тишину Сова, не отрывая взгляда от дороги. «Ты же видишь, что погода стоит далеко не январская». Светка видела, ее уже дома эти перемены насторожили, но тогда было не до этого, а теперь слова мужа заставили вновь напрячься. «И что это означает?» «Какая-то всемирная климатическая катастрофа». «Слава богу, нет», — улыбнулся Сова. «В таком ключе, моя новость выглядит не такой уж и ужасной. Сегодня не 1 января, это начало марта. Может, 5 число, или даже 8. Если 8, то поздравляю тебя с Международным женским днем». Абсурдность заявления настолько придавила Светку, что она полностью проигнорировала шутку. Можно было бы посмеяться, но погода на улице действительно именно мартовская. А как такое вообще возможно? Даже не знаю, тихо соврал Сова. Он всегда плохо врал, никогда не мог это сделать убедительно. Вот и сейчас, но внезапно девушка поняла, что совершенно не хочет знать правду. Они проехали с десяток километров по северо-западному шоссе и завернули в незнакомый дачный поселок. Светка в этих краях никогда не бывала. Наконец, внедорожник притормозил у какого-то домика. Предчувствия ее не обманули, муж сошел с ума и привез ее в бичевник. По крайней мере, тут не валялись пустые бутылки и шприцы. Зато, в остальном это был лютый хламовник. Одеяло, сумки, какие-то коробки, канистры, здоровые бутыли. Возможно, Сове в этом и мог видеться какой-то порядок, но Светка видела чистый хаос. «И что это за место? Здесь мы поживем первое время, но это же чужая дача». «Да, но про дачи люди вспомнят еще позже, чем про машины. 1-2 недели, и худо-бедно коммунальные службы работу наладят, да и теплее станет. А пока поживем тут. Да как тут можно жить? А поверь, отлично можно жить». Спорить с Савой было бесполезно. Светка с содроганием посмотрела на буржуйку, которую ей придется топить. Но зато тепло, она же не совсем полная дура была, понимала, что сейчас не до жиру. А мыться? Вдруг испуганно повернулась она к мужу. На веранде стоят ведра, их набиваешь снегом и топишь на печке. Надо заранее, это дело не быстрое. Здесь за городом снега еще много, и он довольно чистый. Вон в том тазике можно мыться. И выливать воду надо где-нибудь подальше от дома. Бечевник, горестно вздохнула девушка, закатив глаза. Муж, меж тем, споро и умело нарезал щепы, растопил буржуйку. Тут же поставил сверху чайничек, приговаривая лучше, чтобы тепло в холостую не вырабатывалось. А потом повел ее на холодную веранду, ввел, так сказать, в хозяйственные вопросы. От имеющихся запасов продуктов у Светки глаза на лоб полезли. И ведь было все, что нужно для пропитания. Все учтено. Как будто, кто-то заранее к катастрофе готовился. Затем Сава отошел к здоровенному агрегату, напоминающему двигатель трактора, и запустил его. «Свет, смотри, как генератором управлять», — подозвал он жену. «Зачем мне это?» «Затем, что через 3 часа тебе надо будет его выключить. Вот сюда залить топливо вон из той канистры и снова включить», — терпеливо объяснил муж. «Работает генератор, у тебя есть и свет, и тепло. Не работает, одна печка у тебя останется. Это понятно. Но почему тебе это не сделать?» «Потому что я скоро уеду». «В смысле? Куда? Зачем?» Все былые страхи враз вернулись в Светкину голову. «В город. Людям помогать», — спокойно ответил Сава. «Как будто», — сказал, — «сигарет надо купить». «Каким людям?» В голосе Светки начала просыпаться злость. «Разным. Не злись, Светик». Почти забытая Светик всплыла из какого-то далекого прошлого. Всплыла и заставила девушку стихнуть. «Ты пойми, мы здесь устроились намного лучше, чем тысячи других людей. Им там, в городе, сейчас очень тяжело. Надо помощь. Да чем ты им поможешь? Посмотрю по ситуации. Но, думаю, много чем смогу помочь». Он был спокоен и уверен, как человек, который уже привык таким заниматься. «С каких это пор ты у меня в спасателе заделался?» Этот вопрос рвался наружу из разболевшейся Светкиной головы, но она его так и не озвучила. «А как же я? А ты тоже можешь помочь?» Сава совершенно неправильно понял ее вопрос. «Присмотри, пожалуйста, за Гришей. Он, правда, просто замечательный парень. Просто не такой, как мы. И ему пока очень тяжело. Он не доставит тебе хлопот, Свет. Просто присмотри, дай поесть, успокой, если испугается». Этот Гриша вылез из машины сильно после них, и уже полчаса шарахался по окрестностям. Рисовал палкой на снегу, лизал сосульки и делал прочие свои дауновские дела. Светка была уверена, что Сава никак его не позвал, но именно после его последних слов Гриша повернулся к ним, нелепым бегом прискакал и послушно встал рядышком, глядя куда-то в сторону. «Хорошо», — выдавила из себя девушка, — «я присмотрю», — и не удержалась, добавив бесполезным шепотом, — «но я его боюсь, не оставляй меня надолго, завтра приеду», — улыбнулся Сава, — «и каждый день буду приезжать, пока обратно домой не вернемся». Сделал шаг, обнял и поцеловал. И еще эпилог. Внедорожник мчал по трассе, которая еще не до конца освободилась от снежных наносов. Скорость была приличная, необходимо успеть в город до вечера, пока тьма накроет сотни тысяч неустроенных толком людей и не начнется настоящий ужас выживания. Конечно, это не разгар зимы, но все же, грязный замученный мужик с 9 уцелевшими пальцами старательно рулил, объезжая опасные участки. А я в это время парил в ужасающе восхитительном безграничном просторе. «Знаешь, я тут подумал, может, останешься у нас?» Разум посмотрел на меня лукаво. «Так, я боялся, что это произойдет. Ну-ка, скажи, и зачем мне надо остаться?» «Ну да», — покаянно кивнул я. Чувствовал себя глупо, но раз уж начал. «Да, я хочу предложить тебе возглавить нас. Вся мудрость иного мира. Ты уже все знаешь, ты уже все прошел. А мы все время куда-то не туда шагаем. Столько ошибок, боли, страдания, невинных жертв. Ты ведь можешь все это предотвратить. Понятно, как будто и не было всей прежней веселости. Значит, ты все-таки видишь во мне лишь Бога, и хочешь дать этого Бога всем людям, заботливого, который от каждой лужи убережет. Верно, я покраснел, но сдаваться не хотелось. А разве ты сам не хочешь сберечь разум человечества? Тебе самому не кажется, мы куда-то не туда идем? Разве не лучше ли нас направить? Может быть, для этого ты здесь и появился, бородач? Хотя, сейчас никаких бород, вообще никаких визуализаций не было, они нам больше не требовались. Долго молчал. Да, тяжелая да упала пудовым камнем. Я мог бы стать вашим богом, не выдуманным, а реальным. сверхмудрым и сверхмогучим, и я бы вас спас. Поверь, в моих недрах активно бродят и обсуждаются подобные идеи. Только вот понравится ли тебе такой бог? Он резко приблизился, стал пристально изучать меня. О, я бы устранил все ошибки, наказал всех злодеев, уничтожил все оружие, устранил бедность и прочую несправедливость. Ты ведь об этом сейчас думаешь? Поверь, это мелочи. Это важно тебе в твоей ограниченной сиюминутности. Но не мне. Я смотрю на ваш путь селекции разума, и меня наполняет боль. Так что первым делом ваш добрый и заботливый бог отучил бы вас говорить. Прочь все слова. Я уничтожу все тексты. Вам придется заново искать новые формы общения, более точные, более емкие. А все попытки вернуться к словам я стану строго пресекать, как старательный и заботливый бог. И в итоге вы найдете путь. Я знаю это, но через сколько мучений придется пройти человечеству, это даже ты знаешь. Мировой разум раздался во все стороны, став воистину величественным. Ну, что, нравится ли тебе такой бог, берешь? Я подавленно молчал. В принципе, ожидаемо, но ведь, наверное, можно как-нибудь обговорить условия. А, расхохотался разум, а я с досадой вспомнил, что в этой форме общения не существует мыслей вслух и мыслей про себя. Все понимают друг друга во всей полноте. Так тебе нужен послушный бог, который делает то, что ты хочешь, и не делает то, что тебе не нравится. Прекрасная идея. Бог – комнатная собачка. Он перестал ерничать и добавил тихо-тихо. Так не бывает, мой друг. Мы помолчали. Я ведь не настаиваю на том, что я – абсолютная истина. Но мне все видится именно так. Я испытываю острую неприязнь к вашим словам, и я бы их уничтожил. Но я могу и ошибаться. Вдруг вы именно с их помощью сможете создать что-то совсем невероятное? Понимаешь, вы... Бородач улыбнулся, окрестная вселенная расцветилась зеленовато-голубым сиянием. Так что давайте уже как-нибудь сами. Я лишь молча кивнул, а я пока от вас удалюсь. Итак, вон сколько проблем понаделал с дуру. Ты только, пожалуйста, присмотри за слышащим. Не хочу, чтобы он снова остался один. Разумеется, я даже слегка обиделся. Мы же с ним друзья. Я думаю, он еще покажет себя в вашем мире, улыбнулся разум. А ты, прими на прощание мой подарок. Твое умение прятаться во времени останется с тобой. Просто научись им толком пользоваться. Возьмешь, конец романа.